Глава 10. Разговор с лордом Мирком вышел занятным. У меня появилось четкое ощущение, что тогда в кафе он мне не поверил. Записку-то передал, но скорее под ответственность Грегориана, чем доверившись никому неизвестной блондинке, сомнительной наружности и беспрецедентной наглости. И когда на экране линкера появилось его изображение, какое-то время он просто озадаченно моргал, глядя на меня. «Доброго дня, лорд Мирк! Я готова передать вам ответ лорда Себастьяна Дальтехо». «Леди Иржина?» — скрипуче произнес он, словно с трудом вспомнил мое имя. «Врет, ведь уверена, что врет». «Да, леди Иржина, личный ассистент лорда Дальтехо», — терпеливо представилась я еще раз. «Так что, мне диктовать?» «Ну и ну!» Мой собеседник, как и в кафе, сверлил меня взглядом. Приняв его молчание за согласие, я дословно передала сообщение Яна. Дождалась кивка. «Вам переслать текстовый файл или не нужно?» «Я все запомнил», — раздраженно ответил мужчина. «То есть теперь все переговоры с ними будут вестись через вас? Я правильно понял?» «Совершенно верно», — очень вежливо ответила ему. «Если же возникнет потребность в личной встрече, то обговаривать расписание встреч лорда Дальтехо также следует со мной. А я позже сообщу, каково его решение. Сейчас мне что-нибудь ему передать?» Мирк криво усмехнулся и, похоже, решил по мне проехаться. «Ну что ж, вполне понимаю лорда Себастьяна. Он сделал хороший выбор. У его личного ассистента такие красивые глаза». А взгляд его, соскользнув мне в декольте, принялся там шарить. «Вот что за народ, мужики, а? Уж сколько лет удивляюсь этому. Только не понимаю, они действительно считают, что меня можно смутить, разглядывая мою фигуру?» Я перестала реагировать на подобные масляные взгляды примерно через год после того, как мое тело полностью сформировалось. Сейчас это не вызывало у меня ни раздражения, ни злости, ни смущения. По-настоящему я переживала только первый год. И то это было связано с тем, что мне приходилось доказывать гонщикам в мотоклубе, что я не просто смазливая девчонка с богатым папой и красивой фигурой. Именно тогда перестала реагировать на вызывающий свист в свой адрес и нарочитое разглядывание моей фигуры, затянутой в комбинезон, который не только ничего не скрывал, а наоборот подчеркивал. Вот и сейчас лорд Мирк держал паузу, с интересом что-то выискивая в вырезе моей блузки. Я тоже молчала и с не меньшим интересом рассматривала его лицо. Все-таки эльфийская кровь оставляет свои следы, даже если влилась в рот много поколений назад, и лорд был по-своему красив. Пауза затягивалась, и он осознал это первым. Хотя, как сказать, я сейчас просто вежливо ждала ответа на свой вопрос. Папа меня учил, что если уж берешь паузу, то держи ее до последнего, или же вообще не пытайся строить из себя леди, которая умеет эти паузы держать. «Так что?» «Мне передать что-нибудь лорду Дальтехо?» — повторила я вопрос, как только взгляд моего собеседника снова сфокусировался на моем лице. «Нет, я сам свяжусь с вами позднее. Это номер вашего служебного линкера?» «Да». «Отлично!» — почему-то очень сердито ответил мужчина и, не прощаясь, отключился. «Да, ну и ладно. У меня дел много, некогда мне думать, отчего злится какой-то невоспитанный аристократ». Следующая неделя прошла спокойно. Я контролировала зомби, которые занимались уборкой. Расставила по местам разбросанные горы книг в кабинете Яна, предварительно вызвав туда Дарика, который выгреб из шкафов пыль. Перетащила в свой кабинет коробку с неразобранной корреспонденцией Себастьяна и рассортировала ее по папкам. Отвечать на нее сама я по понятным причинам пока не могла, но зато разложила послания по темам и по срочности. Те письма, которые требовали немедленного или же скорого ответа, относила Себастьяну, и мы вместе над ними работали. Так как нужную технику мне должны были привезти на днях, пока все это происходило за его столом. Он диктовал, я печатала. В остальное время изучала замок и в конце концов набрела на библиотеку, что меня очень порадовало. Правда, она оказалась запущенной и пыльной, а книгам определенно требовался библиотекарь, который расставил бы их в правильном порядке. Но само наличие книжного собрания радовало. Судя по всему, библиотека была очень старой, так как тут встречались настоящие раритеты. Старинные тома, написанные еще от руки и обтянутые кожей. Но присутствовали и более поздние книги. Ничего, со временем я и сюда доберусь. К книгам нужно относиться уважительно. И не важно, что сейчас любое произведение можно закачать в линкер и прочесть текст с него. Книги – это книги. А пока я скачала в свой линкер гербовник Темной Империи и родовую книгу. Нужно же для начала изучить хотя бы символику основных родов. Правда, времени на детальное изучение почти не оставалось. Я успевала просмотреть перед сном информацию только по одному роду. Требовалось ведь не просто ознакомиться с материалом, но и запомнить его. Одно дело – совсем не знать, а другое – случайно ошибиться и перепутать. Вот это был бы скандал. Аристократы крайне щепетильно относятся к подобным вещам. К Яну я лишний раз не лезла. Наше общение ограничивалось беседами за общей трапезой, совместной работой над письмами и иногда вечерним отдыхом в гостиной втроем с Грегом. Если я делала что-нибудь еще в кабинете Себастьяна, он неизменно удалялся, что меня вполне устраивало. Так что я снова и снова приглашала туда Дарика, и он в моем присутствии отмывал светильники и окна. Не афишируя своей деятельности, мы потихоньку сняли шторы, и тут же на их место повесили другие, иного цвета и уже чистые, взятые в соседнем помещении. Себастьян этого, похоже, не заметил. Не обратил он внимания и на то, что из кабинета исчезли кресла с обветшавшей обивкой и журнальный столик с поцарапанной столешницей. А затем сменилось и еще кое-что из мебели. На всякий случай мы все это составляли в соседней комнате, чтобы, если что, немедленно вернуть. Но Себастьян молчал, и потихоньку его кабинет менялся. Неожиданно и Яну, и Грегу полюбилась измененная гостиная, в которой была сделана полная перестановка. Сейчас они оба там частенько сидели, играя в шахматы или читая. А по вечерам и я к ним присоединялась, если на это оставались время и силы. А затем нашу тихую идиллию нарушило внезапное вторжение. Утро было тихим и солнечным, и я спокойно пошла в душ и поплескалась там довольно длительное время, мурлыкая какую-то песенку. Мы с Грегом уже переехали в те новые покои, которые я выбрала. Перестановка и уборка в них были полностью завершены, вещи перенесены, так что я чувствовала себя в новом месте обитания вполне комфортно. Покончив с душем, вошла в спальню в одном полотенце. Хотя у Грега имелась не очень радующая меня привычка врываться в мои комнаты без стука или вообще валяться поперек моей кровати и таращиться в потолок, сейчас я этого не опасалась. В это время он обычно еще спал. Поэтому я, направившись к туалетному столику, успела спокойно дойти до середины спальни, когда вдруг прямо передо мной заклубилось черное пятно портала, и оттуда вышла огромная мужская фигура, затянутая в черные одежды. От неожиданности я вскрикнула, а этот огроменный мужик, увидев меня, молча протянул ко мне руку. «Ну что ты будешь делать?» И вот тут сработали накрепко вбитые в меня еще в подростковом возрасте рефлексы. Если на тебя двигается неизвестный, тянет руки и контакта уже не избежать, бей на предупреждение, а уже потом делай ноги. Победить я его, конечно, не смогла бы, но, сбив с толку и ошарашив, имела шансы удрать. Папа после первого похищения потратил на это много времени. Тогда меня нашли через несколько часов, и я ничего толком не успела понять. Испугалась позже, придя в себя уже дома, в своей кровати. Как оказалось, меня сначала оглушили, а потом вкололи какую-то дрянь. И все то время, пока меня искали, я провалялась в отключке. Но папа так просто этого не оставил. Что стало с похитителями и чего они хотели, я так и не узнала. Но зато потом меня каждый день гоняли на тренировках. Сначала папа, а потом нанятый им тренер. Отсюда и навыки у меня – бить ногой или кулаком. И не только ими. При необходимости я даже расческой могла дать, пусть небольшой, но отпор. Ну, а относительно метательного оружия тут и говорить нечего. Но сейчас на мне было только банное полотенце, а кинжал лежал на туалетном столике, дойти до которого я не успевала никоим образом. Этот незваный тип возник как раз между нами. Так что, когда увидела протянутую ко мне руку, тело сработало быстрее мозга. и я с разворота голой пяткой врезала, куда достала. Кажется, все-таки дотянулась до челюсти, потому что мужик хекнул, но тут же схватил меня за ногу и резко дернул на себя. Вот сволочь! Заорав во все горло, пока мне не заткнули рот, знаем, проходили, я оттолкнулась второй ногой от пола, благо держал меня мужик крепко, как в тисках, и в прыжке врезала нападавшему уже ею, после чего грохнулась на пол, так как мужчина от неожиданности выпустил мою щиколотку. Он сначала опешил, но все же собрался, снова протянул ко мне руку и, схватив за полотенце, рывком поднял вверх. И все это молча, не говоря ни слова. А я? Ну что я? Продолжая кричать и болтать ногами в воздухе, врезала ему сначала кулаком в глаз, а затем коленом туда, куда дотянулась. Судя по всему, дотянулась я неплохо, потому что он взревел раненым гурзубом и отшвырнул меня в сторону. Приземлилась я на кровать, потеряв в полете свое махровое одеяние. И тут, слава богам, дверь в спальню распахнулась, и туда влетели сначала Грег, за ним Себастьян, и уже потом оба зомби-тролля и Дарик. Дарик вообще ко мне прикипел и ходил бы хвостом, если бы я не поручала ему различные задания. Увидев подкрепление, пружиной взлетела с кровати и по дуге помчалась к своему кинжалу. «Все, теперь меня так просто не возьмешь. В любом случае успею метнуть его быстрее, чем эта груда мышц снова на меня кинется. И обещаю, я не промахнусь». «Что за...» — рявкнул Себастьян, переводя взгляд с меня на мрачно сопящего типа. «Это ты мне скажи, что тут происходит?» — наконец заговорил мужик. Причем вид у него был такой, словно это мы должны были перед ним оправдываться. «Ага, сейчас». «Дядя?» — вмешался в разговор Грегориан, обалдело глядя на нападавшего. «Ты... что ты тут делаешь? Да еще в таком виде! Почему у тебя синяк под глазом?» «Почему, почему?» «Потому что тренер у меня был хороший». Я настороженно вглядывалась в незваного гостя. «Хорошо, я его приложила. Фингал у него наливался знатный, не хуже, чем у Себастьяна. У того, кстати, почти уже сошел. И на челюсти синяк будет. Уже сейчас видно». «Себастьян, ты ничего не хочешь мне объяснить? Почему она?» Продолжил тем временем неизвестный, ткнув меня пальцем. «Так себя ведет». И тут все вспомнили обо мне и дружно повернулись в мою сторону. А я так и стояла, абсолютно без одежды и с метательным кинжалом в руке. А с мокрых волос стекали холодные струйки воды. Первым пришел в себя Себастьян. Быстро подойдя, он спиной загородил меня от неизвестного, продолжавшего на меня таращиться. А потом отмер Грегориан и, метнувшись к постели, сдернул простыню. Под удивленным взглядом нападавшего подбежал сзади и закутал меня в нее. «Иржик, ты это! Опусти кинжал!» — прошептал он мне в ухо, закрепляя концы простыни, чтобы та не сползла. «Это свой!» «Свой?» — я моргнула. И тут до меня дошло. «Дядя!» — Грег назвал его дядей. Широко распахнув глаза, я повернулась к брату с огромным немым вопросом в них. «Этот дядя император?» И Грег, правильно поняв мой беззвучный вопрос, кивнул. Моя рука с кинжалом бессильно упала, и я застыла, не зная, что делать и как реагировать. Великие боги! Я только что набила лицо императору Темной Империи. Застонав от отчаяния, отвернулась от братца и уткнулась лицом в спину Себастьяна. Он не отодвинулся, только мышцы закаменели, а я замерла от ужаса. «Ну это же надо так!» «Что ты здесь делаешь?» — заговорил мой работодатель. «Как это что? Пришел проверить, как у тебя дела. И, разумеется, посмотреть на ту загадочную особу, относительно которой гудит высший свет. Леди Анастара исходит ядом, рвет и мечет. Меня уверяют, что якобы ты обзавелся личным ассистентом. Должен же я был проверить, что происходит!» — сердито ответил император. «Допустим», — мрачно сказал Ян, — «но почему ты напал на нее?» «Я напал? Да эта сумасшедшая сама на меня накинулась. Я только вышел из портала, смотрю, она в одном полотенце», — возмущенно рыкнул император. «Хотел оказать ей честь, а она ногой». «Не надо мне такой чести, руками хватать и пугать до смерти. Я же думала, что это похищение!» — прошептала я куда-то в рубашку Себастьяна. Он не ответил, но дернул плечом. Похоже, услышал. «Я так понимаю, честь ты хотел ей оказать такую же, как придворным дамочкам, мечтающим залезть в твою постель?» — мрачно спросил Ян. «И почему сразу направился сюда? Как ты узнал, в какой комнате она живет?» «Ты мне зубы не заговаривай!» — рыкнул мужчина. «Давай, показывай ее!» «Я, конечно, все, что хотел, и даже больше уже рассмотрел. Но все же не мешало бы ее представить. Я думаю, нам стоит оставить сейчас леди Иржину на некоторое время, чтобы она смогла привести себя в порядок. А потом она к нам спустится, и я ее представлю», — спокойно ответил Себастьян. «Ладно», — прозвучал после некоторой паузы ответ. «И, кстати, откуда у тебя синяк под глазом?» «От леди Иржины, естественно», — со смешком ответил Ян. «Я тоже, не подумав, протянул к ней руки, когда не следовало». Потом Себастьян развернулся, взяв меня руками за подбородок, приподнял лицо и заглянул в глаза. «Одевайся и спускайся». Я кивнула. «И не бойся». Сзади на мои плечи легли руки Грега, который стоял все это время, не произнося ни слова, а Себастьян покосился на зомби, стоящих у дверей. «Дарик, остаешься!» — бросил он скелету, и тот, поклонившись, тут же подошел к нам с Грегорианом. «Я тоже останусь, господин!» — неожиданно пробасил давешний зомби-тролль. «Госпожа — настоящий воин! Уважаю!» Я только изумленно вытаращилась на него, но благоразумно промолчала. В общем, император и Себастьян удалились. Грег, как обычно, оккупировал мою кровать, а два зомби вышли из спальни и встали у двери со стороны гостиной. Собралась я не так быстро, как рассчитывала. Меня малость потряхивала от страха и ожидания того, как решится моя судьба. Ведь это же император. Темный император. Страх-то какой! Меня буквально корежило от ужаса. Все знают, что темные — кошмарные типы. И так просто мне с рук это не сойдет. Ведь действительно это я первая его ударила. Не он. Он только протянул руку. Как объяснить мою реакцию? Какое ему дело до того, что в меня это вбито намертво? И сначала среагировало тело, а потом уже мозг понял, что оно делает. Будь это император Эктор, меня бы уже тащили на плаху. Да какое там тащили? Он бы лично на месте отрубил мою дурную голову. Уж он бы не стал разбираться, что, зачем и почему. Нападение на императорское лицо — и все. Никаких объяснений никто и слушать бы не стал. Он и за меньшее отправлял на казнь. И ведь это светлый. Чего ждать от темного, я не могла даже представить. Быстро высушив волосы, трясущимися руками подкрасила глаза и с полубезумным видом повернулась к Грегу. «Помоги мне с волосами!» Я протянула ему расческу. «Меня так трясет, что даже расчесать их не могу!» «Да...» Братец вскочил с кровати и выхватил у меня из рук расческу. «Но ты и сильна, птичка! Я вообще в шоке! Так зарядить дядюшке в глаз! Ты его, как и Яна, приложила? Кулаком? А почему еще и на челюсти синяк? Как умудрилась-то?» Тараторя, он занялся моими волосами. Расчесал и очень ловко свернул в низкий пышный узел на затылке. Я даже перестала паниковать, удивившись. «Да, так хорошо. Ты же вроде как личный ассистент Яна. Вот сейчас покажем дяде, что ты не пустоголовая фифочка из дворца. Давай сейчас тебя еще так оденем, чтобы у него дыхание в зобу сперло». Он метнулся в гардеробную и выскочил оттуда с вешалкой, на которой висел красный костюм, выбранный Себастьяном. Узкая, обтягивающая, как перчатка, юбка, пиджак, открывающий плечи и ключицы. «Вот, его надевай!» «Грег, это не тот костюм, который охарактеризует меня как серьезного специалиста!» Попыталась я воззвать к его разуму, но все же послушно встала и пошла к брату. «Ну и что? Зато он тебе так идет, что тебя съесть хочется!» «И Яну он нравится». Этот неугомонный сунул костюм мне в руки и снова нырнул в гардероб. «Грег! Во! Еще вот это! Давай, натягивай!» В меня полетели комплект белья и чулки, а брат снова исчез. За туфлями полез, наверное. В общем, спорить я не стала. Красный так красный. Может, и пронесет. Когда мы спустились вниз, сопровождаемые двумя скелетами, цокающими пятками за нашими спинами, нас уже ждали. Себастьян и император сидели в гостиной в эркере и пили. Причем, судя по их виду, пили они что-то крепкое, потому что глаза у обоих были уже конкретно поддаты. «О!» — радостно осклабился император, увидев меня. «О!» Его взгляд буквально обшарил каждый сантиметр моего тела, после чего переместился на Яна. «Так говоришь, она твой личный ассистент?» «Да». «Ну ты! А я-то думал! А теперь все понятно!» Взгляд таких же, как у Яна, темно-карих глаз вернулся ко мне. А я приложила правую ладонь к сердцу и сделала церемониальный поклон, после чего выпрямилась и, не убирая руки, стала ждать его реакции. «Подойдите!» — отреагировал император. Подошла, с облегчением вздохнула. Оказалось, я стояла не дыша. Раз мое приветствие принято, значит, казнить меня не будут. Грег тоже не смог скрыть облегченного вздоха и, прошагав за мной, плюхнулся в свободное кресло рядом с Себастьяном. А я продолжала стоять под внимательным взглядом императора. Меня никто не приглашал садиться. Да и невозможно это. Не было у меня таких привилегий. Я посмотрела на Яна. Очень интересно. И во что же я вляпалась? «Себастьян, я ее забираю!» Наконец нарушил тишину высокопоставленный гость. «Нет!» «Чего это нет? Нечего ей в этой дыре прозябать. Мало того, что сам тут сидишь, как паук, так еще этого балбеса к себе притащил и такую красавицу. При дворе ей будет лучше». «Нет!» «Ой, да не бойся ты!» — фыркнул император. «Не обижу я ее. А через годик и жениха хорошего ей найдем». Говорил он так, словно меня в помещении не было, даже не смущаясь. А я начала злиться. «Что значит не обидит? Какого такого жениха? Не для того я сбежала от одного императора, чтобы другой начал мною распоряжаться». «У нее уже есть покровитель». «И не только покровитель», — невозмутимо ответил Себастьян и неожиданно подмигнул мне. «И что ей делать, я сам решу». «Да? А кто еще у нее есть, кроме покровителя?» «Я у нее есть!» Грегориан вскочил с кресла, словно ждал этого мгновения, и, шагнув ко мне, обнял за плечи, крепко прижав к боку. «Дядя, познакомься! Моя названная сестра Иржина. Она спасла мне жизнь в прямом смысле этого слова. Потом я притащил ее сюда. Так что, сам понимаешь, я за нее теперь глотку любому порву». «Так уж и любому!» пробурчал император, но выражение его глаз изменилось. «А родители?» «Ждут, пока она заставит эти кости навести тут порядок». Брат кивнул потлатой головой в сторону зомби, замерших у дверей. «Мама чуть ли не землю роет. Так рвется сюда, чтобы познакомиться со своей названной дочерью». «Так это она тут?» Его императорское величество многозначительно обвел взглядом изменившийся интерьер гостиной. «Ага», — радостно ответил Грег, еще сильнее прижав меня к себе. «Здорово, да? Она и у Яна в кабинете все переделала. Ты там уже был?» «У кого?» — переспросил император. «У Яна. Ты же знаешь, как у него там все запущено было. А она потихоньку все поменяла». «А Ян — это кто? Ты, что ли?» Император перевел озадаченный взгляд на Себастьяна и дождался кивка. «Ну и ну! И кто ж тебя так приласкал и переименовал? Хотя что я спрашиваю? И так понятно, кто. И ты даже не спорил?» Себастьян с усмешкой покачал головой, и император снова взглянул на меня. «Ну, ладно. Раз мы теперь, можно сказать, родственники, то садитесь». Сесть мне оказалось некуда, так как кресел было всего три, и все заняты. Но от дверей отделился зомби-тролль и торопливо принес мне деревянное кресло с подлокотниками, стоявшее у шахматного столика. Кстати, надо уточнить его имя, а то троллей два, и пока я путаю их между собой. «Ну, а теперь рассказывайте. По порядку, с момента первой встречи с Грегорианом. А затем я просто-таки жажду услышать предысторию и узнать, как так произошло, что вы встретились». Император раскинулся в кресле поудобнее и взял в руки бокал. «Ой, дядя!» — воодушевленно начал свою часть рассказа Грег. «Ты не поверишь! Брел я, значит, по улице у этих долбанутых светлых. А там...» Бурно жестикулируя и захлебываясь эмоциями, он начал описывать свою стычку с бандитами. «А потом гляжу, мчится ко мне мотолет. А там пацан, субтильный такой, но ведет машину вроде уверенно. Я даже позавидовал. Вот, думаю, сейчас проедет, а мне тут с этими уголовниками разбираться. А он притормозил и меня забрал. А потом мы как прыгнем, я чуть язык себе от ужаса не откусил. А как через гору ящиков перелетели, так помчались. А потом бац, и стража, и мы на таран. Ты представляешь? Думал, все, вот и Уллис пришел. А нет, ничего. Ну, я твой аварийный портал и активировал. Рассказывал Грег так, что даже Себастьян заслушался. Хотя вроде уже и знал всю эту историю. А потом меня Ян выдернул. Говорит, разбирайся, мол, со своим братом. А там она. Ну и вот. Теперь ваша очередь, Иржина. И я хочу услышать все с самого начала. Обратился император ко мне, когда Грег закончил свою речь. Но прежде объясните, почему тогда вы так странно повели себя в комнате? У меня сложилось впечатление, что вы живете в постоянном ожидании нападения. И что там прозвучало про похищение? Вас похищали? Да, прокашлявшись, ответила я. Умоляю, простите меня за неподобающее поведение, но я же не знала. Я думала, что это опять, а вы ничего не говорили, ну и я. И что, часто похищали? Заинтересовался мой собеседник. А у Яна с Грегом стоял в глазах тот же огромный вопрос. «Трижды. Первый раз, когда мне было 14, потом 16. Последний раз 3 года назад, в 17 лет. Я без телохранителей хожу только полгода. Как раз тогда окончательно прекратились попытки похищений. Вот и испугалась. Думала, что снова». «И чего хотели?» «Не знаю». Я развела руками. «Отец мне ничего не объяснял, сколько не спрашивала. Но было очень страшно. Эти неизвестные всегда хорошо готовились и дважды убивали всех моих телохранителей. А последние полгода я носила маячок, чтобы, если вдруг опять такое случится, меня смогли найти. Но все было спокойно, и я расслабилась. А потом неожиданно увидела вас в своей спальне». Император какое-то время меня разглядывал, осмысливая объяснение. «У меня такое странное чувство, словно я вас уже видел когда-то очень давно». Выдал он, наконец, и даже тряхнул головой, словно отгоняя воспоминания. «Ладно, а теперь подробно и с самого начала».